Смерти, к его изумлению, страшно нравилось общаться с очередью. До сего дня ему не радовался почти никто. — Следующий. И как же зовут тебя? Он сбился, но взял себя в руки и продолжил. — Некрупная личность. — Шнобби, Шнобс, дед Хрюкус, — ответил Шнобби. — Ему это мерещится? Или колено, на котором он сидит, и впрямь костистее, чем положено? Ягодицы заспорили с мозгом, но их подавили всем весом тела. — А ты вел себя, как положено, хорошему хорошему индивиду. И вдруг Шнобби напрочь лишился власти над собственным языком. Сам по себе, подчиняясь ужасному порыву, его язык сказал «га». Шнобби чился взять себя в руки, а громоподобный голос продолжал. — И ты, вероятно, хочешь подарок для хорошего гамадри... хорошего человека... хорошего самца! — Ага, вот я тебя и застукал. Ты идешь со мной, дружочек, небось не помнишь подвал на задах обувной лавки на улице старых сапожников и все эти хрюждественские утра, когда в мире моем зияла дырочка, а? Слова подкатили к горлу Шнобби, но до голосовых связок не добрались. Что-то древнее перечеркнуло их и, к его изумлению, перевело так. — Га. — Что-нибудь приятное? — Га. От осознанной воли Шнобби уже не осталось толком ничего. В мире были только его нагая душа и дед Хрюкус, заслонивший вселенную. — И ты, конечно, еще год будешь вести себя хорошо. Крохотные остатки фундаментального шнобства хотели ответить. — А что конкретно вы подразумеваете под «хорошо», господин? Типа вот, к примеру, есть вещички, по которым никто скучать не станет, да? Или, допустим, друган мой пошел в патрулирование типа того и увидел, что лавочник забыл дверь на ночь запереть. Кто угодно может зайти, верно? Ну и кореш мой прихватил, например, пару вещей в таком роде, знаете, как бы наградные. А потом позвал лавочника и сказал ему запереть дверь. Это ведь считается хорошо, да? Хорошо и плохо представлялись Шнобби сугубо относительными понятиями. Но, скажем, большинство тех, с кем его связывали родственные отношения, были преступники. Но где-то в голове чистый ужас перед бородищей в небесах перечеркнул это приглашение к философским дебатам. «Эга!» — пискнул Шнобби. — И что же, интересно, ты хочешь на Хрюждество? Шнобби сдался и онемел. — Все, что будет дальше, дальше будет, и он тут напрочь бессилен. В эту минуту свет в конце его ментального тоннеля освещал лишь продолжение тоннеля. — А, точно! Дед Хрюкус сунул руку в мешок и вытащил неуклюжих очертаний подарок, завернутый в праздничную хрюждественскую бумагу, на которой по причине мелкой ошибочки нынешнего деда Хрюкуса изображены были веселые вороны. Капрал Шнобс трясущимися руками взял подарок. — Что надо сказать? — Псип. — Ну, иди. Капрал Шнобс благодарно сполз на пол, рванул сквозь толпу и затормозил лишь когда констебль по сети перехватил его в полете. — Что случилось? Что такое? Мне было не видно. — Не знаю, — промямлил Шнобби. — Он мне дал вот это. — Это что? — Не знаю. И он ногтями подрал бумагу с воронами. — Все это предприятие просто отвратительно, — сказал констебль по сети. — Это идолопоклонство. — Это подлинный коренной... И руки сила. Самовзводный арбалет с тройным прицелом, прикладом из полированного ореха и серебряной гравировкой. Безвкусная коммерциализация даты, обладающей исключительно астрономическим значением, продолжал по сети, который посреди обличений мало что слышал. А если и стоит праздновать, то... Я его видел в «Наемнике Фортуны». в выборе редакции в категории «Что купить, когда помрет богатый дядюшка Сидни?» Рецензенту пришлось обе руки переломать, чтоб он этот арбалет отпустил. Отмечать его следует скромной службой. Он же стоит больше годового жалования. Их только на заказ производят. И ждать надо вечность. Религиозного толка. Тут до констебля по сети дошло, что в картине чего-то не хватает. — А мы не арестуем этого самозванца, капрал? — спросил он. Сквозь марево собственнической гордости капрал Шнопс устремил на него туманный взор и промолвил. — Ты, Горшок, иностранец. Я понимаю, что подлинный смысл Хрюждества от тебя ускользает.